что ни ночлег, то новое жесткое место, то там, то здесь. Вскоре оба стали такими потертыми и зачуханными, что колхозники старались их в избу не пускать. Правда, колхозникам это редко удавалось, потому что не впустить Эдика Шишкина в избу было делом трудным. Выставить его из избы было еще труднее. Виталик сказал, что однажды Эдика попросту выбросили, раскачали и выбросили, за руки и за ноги. «За дело?» — поинтересовался я. «Ну, конечно», — интеллигентно вздохнул Виталик. «Будто вы, Игорь Петрович, не знаете Эдика. Он веселый, он остроумный. Но ведь он из нахалов нахал». Виталик рассказывал. «Каждый день краснел за него. Каждый день клялся все бросить, но мне так хотелось, чтобы они стали меня печатать». Он осекся. А когда я спросил, будут ли они его печатать, он покачал головой. «Почему?» «Я не выдержал. Я ведь уехал». Оказывается, кроме Ставропольского края, парням было предложено облетать еще и Краснодарской. Что и остался делать Эдик Шишкин. «Дон Геракл» вырвался у меня. «Эх, Игорь Петрович», — вздохнул Виталик, — «Геракл просто щенок рядом с Эдиком». «А он там не загнется, в Краснодарском крае?» «Что вы! Но теперь и там уже снег выпал. Пустяки! Эдик Шишкин не загнется. Эдик Шишкин вообще не умрет. Эдик Шишкин бессмертен». И Виталик с горечью стал рассказывать, как они с Эдиком ночевали под трактором, а бывало в стогу сена, снег отгребем, Игорь Петрович, и лезем. В пустом кинотеатре, в хлеву, в собачьей будке. «Да, Игорь Петрович, да. Выгонит пинками Тузика и сам лезет на его место. Эдик? Ну да. А ты? А что я? Я, конечно, за ним лезу. На четвереньках. А уж за мной Тузик». Он здорово слинял. Он сидел и подтверждал собой какую-то стародавнюю истину или сказку о том, что ты уходишь и возвращаешься, и что жизнь этими уходами и возвращениями тебя лепит. Она лепит, а не ты себя лепишь. Виделось тут простое и поучительное, но не мне было сейчас толковать о простоте и поучительности. И еще раз появился у нас Старохатов. «Здравствуйте», — простецки сказал он всем нам с порога. Он снимал свою дорогостоящую пыжиковую шапку, отряхивал снег и на глазах стал вдруг делаться совсем домашним, совсем своим и простым. Было похоже, что пока он добирался от дома кино до нашей девятиэтажной избушки, он по дороге там и сям ронял свою величественность, старел, опрощался, начинал заметнее шамкать, и сбрось еще полграмма, он окажется твоим старым знакомцем или свойским соседом, который забрел к тебе потрепаться о жизни и в финале узнать, не возвратишь ли ты одолженный червонец. Аня шепнула мне: «Видишь, какой он простой в жизни? Кто это придумал, что он высокомерен? Вот уж пальцем в небо». Я тоже как-то побывал у них. Я не отказался, Старохатов пригласил, и вкусно у них пообедал. «Посидите еще у нас». После кофе пожилая, некрасивая и верная жена Старохатова пробовала затеять светский разговор, однако она была слишком естественна и слишком нелукава. Затеять затеяла, а поддержать не сумела, не собеседница. Помучив себя и меня минут пять, она отступилась, а потом включила телевизор. А потом решила использовать опыт веков и, поколебавшись, робко сунула мне альбом с фотографиями. Последнее блюдо, которое и в самых снобистских домах иногда дают тебе после сладкого. Рассматривая фотографии, я тотчас отметил, что расположены они по моим периодам. Меня даже кольнуло. Старохатов Павел Леонидович, оказывается, видел свою жизнь точно так же, как видел его жизнь я. Старохатов сначала был молодой и впрямь лихой, и впрямь быстрый, перетянутый поскрипывающими ремнями. Это напоминало стоп-кадры фильма о военном времени. И фильм был знакомым. В касках — у дороги, в пилотках — у дороги, с оружием — в окопе. На двух снимках они стояли в круговую возле газика «Гордости и чудо военных корреспондентов». Фотографии были выцветшие, как и положено было быть фронтовым фотографиям. Второй период, даже без пристального разглядывания и без знания того, что знал я, было видно, что Старохатов сфотографирован здесь не в самые сахарные минуты жизни, Алевтину в гриме,